В самой Сербии тоже было неспокойно. Славянские фашисты рвались к рулю, но и не только в Сербии. Экономические проблемы в сочетании с проблемой беженцев, в основном мусульман, по всей Европе приводили к резкому росту популярности крайне правых, откровенно фашистских партий. В Германии крайне правые на предыдущих выборах прошли в Бундестаг. Самое интересное, что среди новых германских нацистов оказалось немало натурализовавшихся турков, которые оказались более правыми, чем сами германцы, и жителей восточных земель. Благодаря их поддержке крайне правые получили аж 19% голосов, а в земельных парламентах и того больше. Фашизм стоял на пороге. Одним из козырей европейских крайне правых был агрессивный антиамериканизм, европоцентричность и отрицание англосаксонского господства в мире. Истинным вдохновением для Стена Далана была родная Польша. США он не считал родной страной, хотя не раз громогласно заявлял об обратном, где он провел целых 2 дня. В Польше, фактически получивший назад не только Кресы Всходние, но и всю территорию Речи Посполитой, царил невиданный патриотический подъем. На улицах почти у всех к одежде были приколоты бело-красные флажки в цвет национального флага, на каждом углу собирали средства в поддержку армии, молодежь записывалась в добровольцы. В костелах каждые выходные проходила служба по невинно убиенным москальскими террористами польским жалнерам и молили Бога о неспослании помощи польской армии. От ощущения единения страны, нации, которая теперь по территории фактически вошла в первую десятку, на глаза наворачивались слезы. Слезы наворачивались на глаза и от другого, что предпочитали пока не замечать. Дефицит бюджета Польши, некогда минимальный в Европе, зашкалил за 18% и продолжал неуклонно расти. Обстановка на Украине неуклонно ухудшалась, москальские банды, пришедшие из Белоруссии, появились уже и на Западной Украине. Наконец, идущие к власти германские крайне правые не так давно подняли вопрос о геноциде немцев поляками после Второй мировой войны и заявили, что, придя к власти, они потребуют от Польши передать Германии все ее исконные территории, некогда отданные Польше по итогам Второй мировой войны. И вот Украина. Украина для Стена Далана была чем-то вроде Дикого Запада, территорией, которую надо оккультурить, естественно, окатоличить и ополячить. Сделать это будет не так-то просто, особенно в условиях жесткого противодействия с многих сторон, но возможно, если действовать быстро и решительно. Если кому-то не нравится новая власть на Украине, пусть убирается, вот и все, граница с москалями рядом. Иногда его посещала мысль, что они тогда неправильно поступили, не уничтожив разбитые с воздуха москальские и промоскальские банды, а дали им возможность отойти в Россию, продвигаясь вперед ровно с такой скоростью, чтобы дать возможность выйти беженцам и всем, кто пожелает выйти. Теперь эти беженцы взялись за оружие. Но что сделано, то сделано. Расстраивало Далана переходное правительство. Во главе его поставили бывшего президента Ищенко, типичного проамериканиста, с супругой-американкой. Он всего-то должен был замерить страну и подготовить почву к воссоединению с Польшей по результатам референдума. Но вместо этого он начал заговаривать о каком-то особом украинском пути. Какой еще к чертям особый путь? Надо ему напомнить про особый путь. Американской разведке были известны все банковские счета каждого члена временного правительства, вот пусть и не рыпаются. Их особый путь заключается в том, что они не строят государство, они его нагло и цинично грабят. Потому и не желают объединения с Польшей, больше грабить не дадут. Но еще на Украине можно будет отдохнуть и телом, и душой от того, что его гложет, не дает покоя. Это произошло, когда Стену было 7 лет и он еще не мог постоять за себя. В том квартале была своя иерархия, и у отца просто не было времени, чтобы защитить его. С утра до вечера он был на работе. А мать, тихая, маленькая женщина, она просто не справилась бы с бандой чернокожих подростков-громил, да и отец бы не справился. В тот день он проснулся утром, как обычно, съел завтрак, приготовленный ему матерью, та сильно болела и работала на дому. Потом оделся, вышел из дома. В этом районе, неспокойном и криминальном, водители обычно возили детей в школу на машине и встречали из школы тоже на машине, но Стэн был вынужден идти до школы пешком целых 4 квартала. 4 квартала каменных джунглей, где могло случиться всякое, где он был жертвой, а остальные – охотниками, где его могли ограбить и убить просто от нечего делать. Он хитрил, менял маршруты, шел дворами, обычно это помогало, но не сейчас. Эй, Снежок! Раздалось за спиной. Он втянул голову в плечи и продолжил свой путь, надеясь, что чернокожим громилам будет все равно, что им просто лень будет догонять его, и они останутся на месте, пустив вслед ему пару бранных слов. Но сегодня чернокожим громилам хотелось поразвлечься. «Снежок, вали сюда!» Он услышал за спиной топот и побежал сам, зная, что догонит. Догнали его за пиццерией, загнали во двор, где стоял давно сожженный остов машины и где остро воняло пищевыми отбросами. Мусоровоз вывозил их раз в неделю. Он был один. Подростков было 8. Верховодил среди них Буба, и это было самое худшее. Он рос без отца, его поджарили на электрическом стуле, а старший брат его уже находился в коррекционном учреждении для несовершеннолетних. На свободе была только сестра, которая работала в супермаркете кассиром и прямо при нем приводила домой клиентов. Такая у нее была подработка. Поэтому Буба, которому было 11, был весьма осведомленным в вопросах секса подростком. «Эй, Снежок, а что это у тебя тут?» Из его рук вырвали портфель, где были аккуратно сложены книги, тетради и несколько бутербродов, приготовленных матерью. Бутерброды чернокожие хулиганы разделили между собой и жадно съели, а книги один из них вывалил и хотел втоптать в грязь, но второй дал ему по скуле. «Охренел, бро, я их продам». Потом все взоры хулиганов обратились на него. «Эй, бро, у тебя была белая тёлка?» «Да, ты же знаешь, я ей засадил так, что из горла вылезла». «Да врёшь ты все, если ты кому и засаживал, так только своей бухой сеструхе. Не смей говорить про мою сестру». «А что, и эта тёлка сойдёт?» Перед лицом стоящего на коленях Стэна возник большой чёрный шланг. «Ну что, Снежок, давай, открывай рот». Но он сжал челюсти так, что открыть их невозможно было и прессом. И тут ему прямо в лицо ударила мерзкая, вонючая струя, а остальные стояли вокруг и ржали. Насиловать его негры не стали. Он сам не помнил, как дошел домой и что сказал матери, но в школу он не ходил 3 дня. Просто лежал и смотрел в потолок. Мать, всегда тихая и смирная, в пух и прах разругалась с отцом, она швырнула в него сковородкой и сказала, что если они не уедут отсюда, то она разведется и заберет сына, что для католички было вообще немыслимо. А он за эти 3 дня кое-что понял. Понял, что все вокруг враги и что жалеть не стоит никого. Понял, что такое ненависть. И дал себе зарок, подкрепленный большим гвоздем, который он нашел и заточил, что никогда не станет на колени. Бубу убили в разборке наркомафии, он был на подхвате, и итальянцы, которые не любили негров и не давали им свободы, прошили его очередью из УЗИ. Стэндалон, он тогда уже закончил школу, несколько ночей приходил на муниципальное кладбище, чтобы помочиться на могилу Бубы. Из остальных 7 к настоящему моменту были живы только 2. Один мотал пожизненное фолсами, другой разматывал 30 лет. Надеяться на помилование им не стоило, какие бы адвокаты у них не были. Но Стэн все равно это помнил. И только совсем недавно, первый раз побывав на Украине, он испытал настоящее наслаждение. На Украине было много борделей. И с женщинами, и с детьми. И в одном из них он нашел ответ на свои мучения. Это был русский мальчишка, белобрысый, лет 10, и люди, которые присматривали за порядком в борделе, связали его и поставили на колени, а Долан ходил вокруг него, осыпая самыми страшными проклятиями и оскорблениями, какие только мог придумать, а потом расстегнул ширинку и помочился на лицо ребенка точно так же, как когда-то помочились на его лицо. С тех пор то, что с ним случилось, не являлось ему во снах, не мучило его. Служители борделя, конечно, удивились, но ничего не сказали. В конце концов, время было оплачено и, мало ли у кого какие завихрения в голове, он расплатился за все, и за свое унижение, и за унижение своей страны с Россией в лице русского мальчишки. Сегодня он расплатится еще раз. Борисполь. Самолет шел на посадку, под крылом мелькала голая, грязная, изуродованная гусеницами земля, дороги, ограждение летного поля из больших, наполненных землей мешков. Чуть в стороне от садящегося самолета плыл похожий на большую стрекозу боевой вертолет, отстреливающий тепловые ловушки. Огненные шары выпадали из его брюха и, горя, устремлялись к земле. Красную дорожку не постелили, ублюдки, возможно, из-за ветра, возможно, из-за чего еще. Почетного караула тоже не было, только американские хаммеры, окружившие самолет со всех сторон и направившие во все стороны света пулеметные стволы. Несколько машин, как обычно, использовались черные бронированные субурбаны, ждали их около трапа, выстроившись полумесяцем. На некоторых были открыты люки, и в люках были пулеметчики с ПК. Трап подали советского образца. Долан едва не упал, сходя с него. Журналистов почти не было. Навстречу заму госсекретаря шагнул высокий, тощий, как палка, руководитель гражданской администрации Поль Ригнер. Дипломатичный франко-канадец с американским гражданством. Здесь он отвечал за правильное распределение средств, выделяемых мировым сообществом на реконструкцию Украины. Читай их распилом, почти открытым разворовыванием, наделением жирными контрактами нужных фирм. Этому присутствие партизан было очень даже кстати, потому что позволяло легко и быстро объяснять, почему на восстановление одной и той же школы деньги выделялись 5 раз. Да потому, что партизаны, мать их так и этак, взорвали. Мы починили, они взорвали, мы починили, они взорвали. А почему сейчас тут руины, а не школа, хотя по документам она отремонтирована? Так опять взорвали проклятые, только вчера. С Ригнером у него отношения не складывались, исключительно потому, что Долан не был допущен, ему бросали, конечно, кусок, но это были крохи по сравнению с тем, что получали другие, в основном военные и сотрудники спецслужб. Ригнер всегда точно знал, кому и сколько следует откатить. «Как долетели, мистер Долан?» Привычно улыбаясь, спросил Ригнер. Ничего не отвечая, заместитель госсекретаря шагнул к еще одному встречающему. Генерал Франтишек Бала, командующий сектором «Центр», тоже высокий, широкоплечий, не снимающий черных очков, возможно, в подражании Войцеху Ярузельскому. Это был генерал старой школы, начинал служить еще при русской оккупации, но это был поляк, и этим было все сказано. К тому же генерал Франтишек Бала входил в группу очень влиятельных офицеров, которые в последнее время принимали основные решения в Польше даже в обход гражданских, избранных на выборах властей. «Пан Долан, пан генерал», они обменялись рукопожатиями. Потом, сопровождаемые злобным взглядом Ригнера, прошли в стоящую второй в кортеже машину. Чуть в стороне, в обложенном большими мешками с песком капонире раскручивал лопасти американский Ан-64++++D++++++ Лангбаф Апача. За штурвалом Апача, который перегнали сюда из Германии, был один из наиболее опытных офицеров-вертолетчиков американской армии полковник Джек Малли. Ему шел уже 48-й год, и за время службы он успел поучаствовать в 3 боевых кампаниях, в обоих Ираках и в миротворческой операции в Боснии. Учился он еще на старой «Кобре», но перед самой бурей в пустыне их пересадили на «Апачи», новейшие по тем временам вертолеты, более сложные, чем старенькие «Кобры», но полковнику нравилась в них маневренность и скорость. И, конечно, мощное бортовое вооружение, то, без чего вертолету на поля боя не выжить и задачу не выполнить. Впрочем, вооружение было не его заботой. Вооружением занимался специалист по вооружению, майор Соларна. Его задачей было просто доставить Сола к месту, где он выпалит свои штуки, желательно не попав при этом под огонь стрела игл. Полковник был направлен сюда в качестве офицера-инструктора, тем более что он в свое время в составе специальной группы изучал русский Ми-24 и мог его пилотировать, но летал и сам, потому что выхода другого не было. Американцев здесь было мало. Всего 10 боевых экипажей на всю Украину, а поляки не справлялись. Учитывая опасность поражения вертолетов из комплексов ПЗРК, командование миротворческих сил приняло решение использовать самолеты, действующие с баз в Польше и Балтийских странах, почти недосягаемые для ПЗРК при соблюдении должных мер предосторожности, но полковник считал это большой ошибкой, почти капитуляцией перед партизанами. Самолет не может нормально поддерживать наземные силы, он не может вести патрулирование, тем более что во многих местах то и дело врубали самолетные глушилки генераторы помех, и приходилось действовать на глаз. Только вертолет с опытным пилотом может причинить партизанам реальный вред, только он может заставить их испытывать страх. На счету полковника было уже 8 зенитчиков. Этот план он разработал сам. Один вертолет, переделанный в беспилотную машину-транспортник, идет как приманка, сознательно подставляясь под ПЗРК. Еще один вертолет, его, полковника, вертолет-охотник идет позади и на предельно малый, с соблюдением всех мер скрытности, и один беспилотник типа «Предатор» контролирует зону охоты. Как только стрела к ПЗРК проявит себя, беспилотник дает знать об этом и вертолету-приманке, и вертолету-охотнику. Вертолет-приманка резко ныряет вниз, отстреливая тепловые ловушки, а вертолет-охотник внезапно выходит на позицию и отстреливает пару десятков ракет Гидра-70, добавляя на закуску и парочку хиллфайров с термобарической головкой. «Апач» – очень тихая машина, кроме того, у него над винтом радар, и он может сечь ситуацию, сам вися над землей и выставив над укрытием только радар. При каких-то ситуациях вместо вертолета-охотника мог работать самолет-охотник, снабженный кассетными боеприпасами или бомбами типа «Идам», но тут сразу возникали проблемы. Кассетные бомбы были вообще запрещены, и швыряться ими следовало осторожно. Бомба «Идам» могла сойти с ума от глушилки, а там, где работали ПЗРК, ее могли врубить в любой момент. Ну и наконец, разница в скорости реактивного истребителя-бомбардировщика и вертолета-приманки. Чтобы хоть как-то их уравнять, пилот самолета-охотника был вынужден кружить над сектором охоты на предельно малый, насилуя двигатель. Нет, вертолет-охотник типа «Апач» был в этой ситуации самым оптимальным решением. Вообще полковник за то время, что он кувыркался здесь, зауважал русских, впервые ему попался достойный противник. Иракцы, например, так толком и не смогли наладить оборону ПВО, хотя ПЗРК у них были, и в немалом количестве. В Боснии, там вообще были горы, можно было нахвататься с этих поросших лесом гор по самые гланды, тоже ничего толком не сделали. И только тут. Опасно было везде, но особенно над лесными массивами и над городами. В городах существовали ограничения на ведение огня, партизаны этим пользовались, забирались на крыши, делали запуски и мгновенно скрывались. Распространены были обманки, просто автомобильные аккумуляторы и сварганенная вручную антенна, дающая излучение, примерно соответствующее поисковому локатору. В нужный момент на антенну дистанционно подавался ток, естественно, поисковая система «Апача» обнаруживала излучение РЛС и начинала сходить с ума, давая сигнал об облучении. Вертолетчик разворачивал машину, заходил на цель и получал настоящую ракету с задней полусферы. Один вертолет сбили во время досмотра, в кузове оказался ДШК, тент сдернули и еще один, ДШК врезал через крышу, в ней была пробита небольшая дыра для наблюдения. Легкие вертолеты МХ-6, отлично показавшие себя в Ираке, здесь сильно страдали от огня ДШК и сосредоточенного огня ПК, ястребам доставалось, потому что у них никак не была прикрыта задняя полусфера, ни наблюдением, ни огнем. Как ни странно, лучше всего показали себя старые добрые гиганты Сикорского, у них было и наблюдение, и огонь на три стороны, и возможность ночных полетов, и система РЭП на борту, но на каждый чих их гонять не будешь, да и было их здесь всего 4 для выполнения заявок американского спецназа. Поставленная сегодня задача была не такой простой, как это могло видеться на первый взгляд. Им надо было сопроводить кортеж заместителя госсекретаря США от Борисполя до Киева. На выполнение задачи мобилизовывались два вертолета «Апач», позывные 061 и 062. Для их наведения и проверки особо опасных участков им придавался беспилотный вертолет «Лауч». Мощь воздушного прикрытия должна была компенсировать опасную слабость конвоя, несколько бронированных джипов, максимум вооруженные станковым пулеметом ПК, два бронетранспортера «Росомаха», каждый из которых вооружен дистанционной установкой с крупнокалиберным пулеметом, и грузовик с польскими солдатами со штатным вооружением. Все это было охраной польского генерала Франтишика Балы, а охрана американцев исчерпывалась частными охранниками на субурбанах с пулеметами ПК. Все дело было в том, что на охрану был заключен контракт и американцев охраняли частные структуры. Даже на собственной безопасности люди здесь пилили деньги. Нередко это кончалось плохо. Когда температура газов в вертолетной турбине достигла необходимого уровня, полковник принял ручку на себя, поднимая вертолет и сразу отходя влево, чтобы побыстрее выйти из полетной зоны аэродрома. По уму, в полетной зоне аэродрома вообще нельзя было летать вертолетом, потому что это создавало предпосылки к тяжелому летному происшествию. Но здесь на многие правила просто плевали. Бетонка, расчерченная квадратами, уходила вниз. Вертолет ложился на курс, оставляя за собой стоящие на поле в капонирах самолеты и вертолеты. База была смешанной, и потому техника здесь была самая разная. Их «Апачи» 61 и 62 были единственными в этом районе, еще 4 базировались на базе в районе западнее Харькова и еще 4 в Николаеве, итого 10 машин. Помимо этого на базе стояли 2 МХ-53 «Павелов-4», 4 бешеных вагона МН-47 для сил спецоперации и 1 самолет АЗ-27 для огневой поддержки, которых вечно не хватало. Остальная вертолетная техника, это 4 АХ-68 МХ-6 и 8 вертолетов-дронов, вся находилась в воздухе на различных миссиях. Вертолеты-дроны на базе АХ-6 они получили совсем недавно, но теперь это была самая востребованная техника. На них легко подвешивались два контейнера с миниганами или 2,75 ракетами Гидра-70, и если даже они попадали под обстрел повстанцев, то гибли только они, а не американский летный персонал. Первоначально их было 10, но осталось 8, 2 ушли в безвозвратные потери, а один, изрешеченный длинной пулеметной очередью из засады, но дотянувший до базы, сейчас ремонтировали. Американской техники здесь было немного, еще какая-то техника, а также польская и чешская, стояла в Бердичеве, и состояние ее оставляло желать лучшего. Едва взлетев, полковник вызвал своего ведомого. «Ганфайтер, 61-й, взлетел нормально, запрашиваю ганфайтер, 62-й, доложите». «62-й, взлетел нормально, все системы стабильны, держусь за тобой». «Вас понял, 62-й, выходим в зону ожидания, снижаться и зависать запрещаю. Продвинь птичку дальше по дороге, пусть баражирует у точки 2 и ждет нас. Начало движения по моему сигналу». «Вас понял». Американцы расселись по машинам довольно быстро, и кортеж из 5 машин покатился по бетонке, набирая скорость, к воротам без таможни. Собственно говоря, здесь все выезды с летного поля можно было переименовывать в ворота без таможни, потому что таможню здесь не проходил ни один дурак. Выскочив с летного поля, конвой почти сразу был вынужден остановиться у блока, где их дожидались силы сопровождения. Узнав машину командующего сектором с польским флажком, дежурившие на чекпоинте подняли шлагбаум без досмотра. За чекпоинтом, фыркая изношенным дизелем, разворачивалась конвойная «Росомаха», бронетранспортер, который в основном гоняли по трассе на легковых скоростях и у которого из-за этого вот-вот должна была выйти из строя трансмиссия. Бронетранспортер был максимально облегченный, без дополнительного бронирования на носу у него была специальная большая табличка, где по-английски, по-польски и по-украински было написано «Не приближаться, держать дистанцию не менее 50 метров, иначе стреляем». «Как дела в Украине, пан генерал?» По-польски, пусть и с акцентом, спросил заместитель госсекретаря. Вместо ответа генерал достал из папки небольшую листовку и протянул ее Долану. «Читайте, пан госсекретарь». Тут он польстил американскому чиновнику, повысив его в должности. «Вот так у нас обстоят дела. Внимание! Данная инструкция обязательна к исполнению во всей зоне проведения миротворческой операции. Если вы не понимаете что-либо из того, что написано в данной инструкции, обратитесь за разъяснениями к ближайшему офицеру миротворческих сил или старшему менеджеру корпуса гражданской реконструкции. Вы въезжаете на территорию Украины, зону проведения миротворческой операции. В настоящее время зона полностью находится под контролем местных властей и миротворческих сил, однако по-прежнему отмечаются бандитские и террористические проявления. В связи с этим при пребывании на территории Украины следует 1. При прибытии получить отметку в ближайшей комендатуре в 24 часа с момента прибытия. Если вы не знаете, где находится ближайшая комендатура, обратитесь с вопросом к ближайшему солдату миротворческих сил. Лица, не имеющие отметки о постановке на учет в комендатуре, будут подвергаться превентивному аресту для выяснения личности. 2. При выборе мест временного проживания желательно останавливаться только в отелях, рекомендованных миротворческими силами. Список мест для расселения вывешен в каждой комендатуре. 3. При передвижении по территории Украины рекомендуется передвигаться группами не менее чем по 3 человека в каждой, желательно передвигаться на автомобиле, не рекомендуется сходить с основных дорог и улиц, задерживаться в сельских населенных пунктах, на загородных дорогах и особенно в лесных массивах и примыкающих к ним местах. Помните, что бандиты делают все, чтобы дестабилизировать обстановку, и могут убить вас, даже если вы не комбатант. 4. При передвижении вблизи патрульных машин и иных транспортных средств, пеших патрулей, стационарных чекпоинтов сил стабилизации запрещено. Заговаривать с солдатами сил стабилизации. Пытаться сфотографировать солдат сил стабилизации. Передавать солдатам сил стабилизации какие-либо вещи, деньги, отвлекать их от несения службы. Не рекомендуется делать резких движений. Держать руки в карманах, резко увеличивать или уменьшать скорость транспортного средства, совершать резкие маневры, пытаться бежать. 5. при окрике «Стоп!», а также любом другом, необходимо немедленно остановиться и поднять руки, не опускать их до тех пор, пока вам не разрешат это сделать. В случае, если вы не исполните команду, по вам может быть открыт огонь на поражение. 6. При перестрелке, подрыве заминированной машины падайте и лежите до тех пор, пока вам не разрешат встать. Если взрывом вас выбросило из транспортного средства, оставайтесь на месте и лежите до тех пор, пока вас не обнаружит и не идентифицирует патруль сил стабилизации. 7. Категорически запрещено принимать от незнакомых людей вещи на хранение и проносить эти вещи куда-либо, давать незнакомым людям деньги, иные ценности, подбирать оружие, боеприпасы, иные незнакомые вам предметы, если вы их увидели, сообщать неизвестным вам лицам любую информацию о местах вашего временного пребывания в системе их охраны, известных вам местах расположения чекпоинтов. 8. Если вы увидели что-либо, что внушает вам подозрение, необходимо при первой возможности сообщить об этом ближайшему солдату сил стабилизации. Помните, только вместе, общими усилиями мы сможем победить бандитизм и терроризм и превратить Украину в процветающее, стабильное, демократическое государство. Долан с каменным лицом вернул листок польскому генералу. Все так плохо, все еще хуже, пан Долинский, чем вы предполагаете. Серьезным тоном сказал генерал, все намного хуже. Восток мы уже не контролируем, ситуация там значительно ухудшилась с тех пор, как мы туда вошли. Бандиты нападают на полицейских, полицейские срывают злобу на местных жителях, которые помогают бандитам. В полиции порядка полно людей, которых нельзя подпускать к полицейской работе на пушечный выстрел, в сечевых стрельцах ситуация не лучше. Они воруют боеприпасы, имущество и продают его бандитам, которые используют его против них же. В прошлом месяце в бывшей Луганской области 19 стрельцов, получив оружие, перешли на сторону бандитов, убив 4 польских офицеров и взяв в заложники 1. Мы не можем контролировать малые населенные пункты, ставя там гарнизоны, у нас элементарно не хватает людей, а местные на большей части территории совсем не склонны к сотрудничеству с нами. Все, что мы можем, это действовать как пожарная команда, туша там, где загорелась, не более. Сейчас пошла зеленка, с той стороны через границу каждый день просачивается по 100-200 человек, мы не можем перекрыть границу даже с той техникой, какую вы предоставили нам. Все, что может надежно перекрыть границу, это стена высотой несколько метров с постоянным патрулированием периметра. У меня на руках куча заявлений о переводе и расторжении контракта, даже наши польские солдаты и офицеры подают их, украинские же части просто разбегаются при первых выстрелах, часто бросая оружие и технику бандитам. На той стороне границы, по данным войсковой безпеки, до 30 только крупных лагерей подготовки боевиков, там преподают офицеры, имеющие солидный боевой опыт, в том числе в войсках специального назначения. Мы считаем, что в летней кампании организованного террора могут принять участие до 20 тысяч комбатантов, в том числе с тяжелым вооружением. Теми силами, какие у нас есть, нам не справиться. Что вы предлагаете? Спросил Долан. Необходимо нанести удар по приграничной зоне. Координаты лагерей нам известны, если мы не уничтожим их там, потом будет поздно. Ос надо уничтожать на гнезде, а не гоняться за ними по всей ферме. Заместитель госсекретаря США покачал головой. Не в этой жизни. У нас на носу выборы, а у нас на носу крах всей операции. Не в этой жизни, настойчиво повторил Долан. Я даже не буду входить к президенту с этим. Возможно, после выборов что-то получится. После выборов здесь будет кровавое месиво, пан Долинский, не повышая голоса, сказал генерал, сейчас или никогда. Мы готовы сделать это сами, у нас есть ресурсы. Нам просто будет нужна поддержка. На ваш страх и риск. Повторяю еще раз, Соединенные Штаты Америки не одобрят и не поддержат никакого расширения конфликта, тем более с вовлечением туда России, с ударами по ее территории. Только этого нам не хватало. Генерал иронически усмехнулся. Вы бросите нас на съедение русскому медведю, Стэн, вспомните Грузию. Пан генерал, можете считать это моей личной просьбой, не надо. Пройдут выборы, там посмотрим. Президент, переизбравшийся на второй срок, имеет индульгенцию на любую политику, которую сочтет нужным проводить. Вы же знаете, пан генерал, наша партия неплохо относится к Польше. Мы это знаем и благодарим вас за это. Но вмешательство после выборов, Это все равно, что невмешательство. Вы имеете возможность просто надавить на Москву и заставить ее смириться с произошедшим, а у нас такой возможности нет. Боюсь, мы вынуждены вам напомнить, что мы с вами в одной лодке, пан госсекретарь. То есть, не понял Долан. Вы поняли. Если мы обнародуем кое-какие подробности финансирования избирательной кампании вашего нынешнего президента, и то, откуда тогда взялся компромат, и как он готовился, боюсь, ваша партия еще долго не сможет прийти к власти, Стэн. Долану показалось, что он ослышался. Вы шутите? Увы, но я абсолютно серьезен. Заместитель госсекретаря взглянул в глаза польского генерала и понял, что он и в самом деле не шутит. Вы соображаете, что говорите? Вы понимаете, пан генерал, что вы угрожаете Соединенным Штатам Америки? Вы понимаете, что на вас дерьма в 10 раз больше, и если мы вывалим свое, ни один из вас не уцелеет? Мы это понимаем, потому я и говорю с вами. У нас нет выхода, у вас он есть. Вы можете оплатить словами и влиянием то, что мы вынуждены будем оплатить кровью. Друзья, это навсегда, пан Долинский, от них нельзя временно отказаться на время выборов. У нас нет выхода, и потому мы сделаем то, что сказали. Решайте. 061, отбой, гражданский автомобиль, опасности не представляет. Принято. 062, я пройду дальше по трассе примерно 3 клика, оставайтесь над колонной. Вас понял, выполняю. Давая шпор своему коню, полковник выругался про себя. 2 апача над колонной, такое он видел только в Саудовской Аравии, где так охраняли кортежи королевской семьи, опасаясь террористических нападений. Лучше было бы поднять любой транспортный вертолет с пулеметами и снайперскими винтовками, у него обзор вниз намного лучше. Наймен 62 бортовых стрелка наблюдателя, Наймен 53, Имен 47 и Имен 92 и того больше, 3. Их вертолет, он вообще не предназначен для патрулирования, его задача – бить танки и не более. Кто же виноват, что теперь воюют не танками, а просто стреляют из засады? «Босс, левее на 3 часа», — сказал Сол. Полковник бросил машину еще ниже к земле и ушел вправо, разворачиваясь для атаки. Ни на секунду он не зависал, он до сих пор и летал та потому, что помнил, движение — это жизнь, зависший вертолет — это цель. Что там? Там была какая-то машина. Увидев заходящий на них вертолет, люди бросились в разные стороны, легли на землю, прямо в грязь. Все знали, что у американских вертолетчиков с юмором совсем плохо. Отбой, это гражданские. Принято, гражданские на точке 117423, 4 единицы и гражданский транспорт. Полковник хорошо помнил еще одну такую дорогу, из аэропорта в Багдад. Первый год ее звали Алли-РПГ, частично она идет через бедные, окраинные кварталы с низкой застройкой, и вот проблемы-то начинались именно там. Потом зачистили, конечно. На нее тогда все силы бросили, он лично ее больше месяца утюжил. Бориспольская трасса была поухоженнее, слов нет. Когда-то вокруг нее богатые люди коттеджи строили, сейчас часть снесли, часть так и стоит руинами, в них беженцы живут. Оттуда могут и РПГ засадить. 62-му, пусть птичка пройдет над развалинами на 3 часа по всей их длине. Принято, птичка пошла. Сам генерал Бала чувствовал себя далеко не в своей тарелке от этого разговора. Он когда-то служил в Ираке, командовал сектором и хорошо узнал американских гражданских, может, даже лучше, чем военных. Америка сильно меняет людей, они становятся циничными и ничего не прощают. И еще, вот этот человек, тот, что сидит рядом с ним и недобро молчит, он все-таки не поляк, он американец, и сейчас затронуто его личное, то, что трогать нельзя. Вообще, когда обсуждали все это, он высказался против того, чтобы разговаривать с американцами в таком тоне, но решение было принято, и он как боевой офицер должен был его исполнить. Но он понимал и то, что американцы, вне зависимости от того, выполнят они их требования или нет, этого не забудут и когда-нибудь жестоко накажут их. Генерал начинал служить при русских, и с ними было проще, они или разбирались сразу, или прощали, тоже сразу, а эти нет, эти не простят. Господин госсекретарь, решился генерал. Долан не ответил. Сэр, вы тоже должны нас понять, у нас безвыходная ситуация, речь идет даже не об этой территории, речь идет о дальнейшем существовании Польши. И в России, и в Германии к власти идут в чем-то родственные силы, эти силы являются глубоко националистическими и ненавидят Польшу. У вас не было 39-го года, У нас он был. На нас напали с двух сторон и разорвали на части, только доблестная американская армия, высадившись в Нормандии, положила конец фашизму. Мы, поляки, должны сделать все, чтобы это не повторилось. И вам, американцам, тоже будет невыгодна новая фашистская ось от Берлина до Владивостока. Вы все сказали, генерал. Я тоже все сказал. Вы приняли решение шантажировать Америку. Последствий этого не избежать. 061. Птица совершает облет над городом. Сектор чист, прикрыт местными силами. Вас понял, занять позицию на точке 117597. Принято. На горизонте был Киев, вертолет уже летел над пригородами, и полковник принял решение подняться еще чуть повыше. Кто-то снова постучал в люк, майор вопросительно посмотрел на стрельца, командующего этим сбродом. Ваш пропавший подчиненный, откройте. Маленький светловолосый стрелец протиснулся в десант. Жили мы красиво, жили мы бахато. Рядовой моряк-охлюбка, объясните пану проверяющему, почему вы покинули пост. Предупреждая все вопросы и глупости, грозно сказал командир отделения. Так это, пан проверяющий. Моряк мгновенно сориентировался в ситуации, недаром на гражданке успел 2 года отсидеть. По большой нужде вышел. Вы уж извините, туалета-то здесь нет. Забухтила рация, здесь она была японской, но ловила все равно плохо из-за города и из-за помех. Внимание всем, я, куриный один. Расчетное время прохождения колонны 10 минут, всем доложить о готовности. По рации один за другим пошли доклады, никто не заметил, как пан проверяющий сдвинулся так, чтобы перекрыть и путь к люку, и при необходимости достать мехвода с пулеметчиком. После того, как эти доложатся, они уже будут не нужны. В люк снова постучали, как и было оговорено 2-2, очень быстро. Майор стукнул в ответ один раз, открыл люк. Из люка пахнуло запахом бойни. Тот самый парнишка, белобрысый с мотоцикла, протиснулся в десант, стараясь не испачкаться, протиснулся к месту механика-водителя. Жуткий запах в стальной коробке десанта его не пугал, он видал и кое-что похуже. Парнишка был сиротой, сумел уйти, когда в Донецк вошли отряды бандеровцев. Оглядевшись, он по-хозяйски подтянул к себе автомат, положил его на колени. Шансов было немного, но они были, и заранее себя хоронить он не собирался. «Давай, по моей команде, сдаешь резко назад». Майор занял место стрелка пушечной установки и подключил питание. «Внимание всем, подходим к мосту». Старший команды сопровождения южноафриканец по фамилии Ван Дермерве еще с утра чувствовал себя хреново, но объяснить причину этого никак не мог. Он был старым и стреляным псом, начинал у себя на родине как раз тогда, когда рухнул апартеид и толпы разъяренных черных вывалились на улицу, чтобы взять реванш за все былое. Стены, которыми были ограждены белые кварталы, не снесли, их пришлось еще и наращивать. Многие белые уехали, в их шикарные дома вселились черные, благо некоторые сгоряча принятые законы позволяли им успешно вести бизнес. Эти самые черные тоже нуждались в охране и относились к своим обездоленным собратьям много хуже, чем в свое время относились белые, потому что белых от черных отличал цвет кожи и деньги, а этих – только деньги. Именно в те годы в ЮАР была заложена основа современной частной военной индустрии, которая сейчас по общей численности занятых сравнялась с любой другой крупной отраслью мировой экономики. Больше всего он опасался фугаса, это было по привычке, он отбарабанил 4 года в Ираке, и там большая часть потерь, от фугасов и смертников, от взрывов, короче. Первым делом он с самого утра взял субурбан и проехал трассу, по которой через несколько часов придется вести кортеж. Сам, никому не доверяя, осмотрел опасные места, ничего. И все равно, не по себе.